Он крепко поцеловал ее перед тем, как спуститься по веревочной лестнице в одну из темниц. На ее лице он ощущал слезы, но похоже, что это были слезы радости, слезы надежды. Ждать было трудно, очень трудно. Света здесь не было, и он не мог определить течение времени. Он выжидал достаточно долго. Уже наступила ночь. Он без труда пробрался в отдаленную часть замка, ибо знал Хелимарк как родной дом. Пьетро предполагал, что Энсо забрал с собой почти всех своих людей, так что задние башни останутся без стражи. Там, где остановился Пьетро, ров был самым глубоким, а за ним скала, за которой стоял Хелимарк. В этом месте атаковать замок было труднее всего, и даже когда шли войны, эта часть крепостной стены почти не охранялась. Но Ио там не было, и не было веревки. Ио обещала приготовить веревку, но он ее не нашел. Он стоял, дрожа от усталости, от голода, от дурных предчувствий, когда увидел направляющегося к нему мужчину. Пьетро вытащил кинжал и пригнулся, приготовившись к прыжку, когда увидел на плече у мужчины веревку. Это был Джулио. Когда он подошел поближе, Пьетро увидел, что голова у него перевязана. Пьетро вышел из темного угла. «Джулио!» — тихо позвал он. Тот обернулся. «Господин?» — прошептал он. «Ну да, это вы, которого хранят и святые, и демоны. Вот ваша веревка. Берите быстро один конец и спускайтесь. Один бог знает, какой я дурак, что иду на такой риск». «А госпожа?» — прошептал Пьетро. «Где она?» «Она говорила...» «Господин Энцо настоял, чтобы она поехала вместе с ним в погоню за вами. Я считаю, что это очень жестоко». Он сказал, что не думает, чтобы она хотела упустить такую великолепную охоту. «Святой Боже!» — вырвалось у Пьетро. «Перед тем, как они уехали, — продолжал Джулио, — госпожа сумела переговорить со мной. Она дала мне этот толстый кошелек, чтобы облегчить ваше путешествие. И еще сказала вот что. Передай ему, чтобы уходил. И когда он обретет богатство, чтобы выступил против своих врагов и забрал то, что всегда принадлежало ему. Но пусть он не будет по-глупому нетерпелив и дождется того дня, когда сможет выступить, окруженный лесом копий, во главе превосходящих сил». «Я так долго ждала», — сказала она, — «что еще 2 или 3 года ожидания не погубит меня». «Но его поражение и его смерть заставит меня, не получив отпущения грехов, отправиться в ад». Он замолчал, глядя на Пьетро. «Она также сказала, что шлет вам свою любовь». «О, святой Боже!» — всхлипнул Пьетро. «Берите веревку, господин», — сказал Джулио. Пьетро повиновался. Ему не оставалось ничего другого. Спускаясь по веревке в застойную вонь рва, он вспоминал в подробностях те 20 ночей. У него было тяжелое предчувствие, что ему придется вспоминать их всю оставшуюся жизнь, и что вся оставшаяся жизнь, полная этих воспоминаний, будет сплошным адом. Поначалу все шло легко. Слишком легко. Это должно было насторожить его. Он понимал, что ему не следует направляться в Реце. Нужно было пробираться на юг через пустынную местность между Хелемарком и Рокко-д'Аквилино и постараться раздобыть лошадь в одном из маленьких городков, расположенных за замком Рикардо. Рикардо Синискола. Наверное, даст ему лошадь, ибо он испытывает к Пьетро не ненависть, а скорее благодарность за то, что Пьетро помог Иоланте спасти Рокко-д'Аквилино от нападения Андреа. Но там теперь была Элайн, жена Рикардо, хозяйка Рокко-д'Аквилино. И это она, с горечью припомнил Пьетро, направила Энцио по его следу. Нет, он будет плестись пешком, по крайней мере, еще миль 30, прежде чем рискнет купить лошадь. Деньги у него были. В кошельке, который Ио прислал ему, достаточно денег, чтобы купить целый табун лошадей. На эти деньги он может купить все, что угодно, кроме счастья, кроме покоя. Он находился в подлеске у большого леса, где обычно охотилась знать из Рокобланки. Хелемарка и Рокко-д'Аквилино, когда услышал трубные звуки охотничьих рогов, лай собак. Они были близко, слишком близко. Он увидел их почти сразу же после того, как услышал. Увидел Энцио, едущего впереди. А рядом с ним Ио с мертвыми глазами. В ее глазах были смерть и ад. Пьетро бросился бежать прочь от тропы, по которой они ехали. Глаза его застилали слезы. Он бежал, как безумный, не таясь, так что топот его ног громко отдавался среди деревьев. Позади он слышал лай гончих псов. Он пропал и понимал, что пропал. Сама смерть преследовала его с лаем. Но он продолжал бежать, задыхаясь, ничего не видя, пока не вывалился из-под леска прямо в руки охотникам. Когда он смог разглядеть хоть что-нибудь, он увидел, что они одеты в зеленые с золотом ливреи Рокко-д'Аквилино. А во главе их на серой в яблоках кобыле сидела госпожа Элайн. Он отвесил ей медленный, насмешливый поклон. «Человек не может убежать от своей судьбы, так ведь?» — сказал он. «Я не сомневаюсь, что господин Энцио щедро наградит вас за...» Она не ответила ему. Просто сидела и смотрела на него. «Говорят, что молитвы умирающего имеют особую силу», — продолжал Пьетро, не пытаясь сопротивляться двум дюжим охотникам, которые держали его. «Я буду поминать вас в своих молитвах, конечно, если ваш кузен оставит мне язык, чтобы произносить молитвы». Она все смотрела на него. «Почему?» — прошептала она. «Почему вы будете молиться за меня, мессир Пьетро? Чтобы Господь и Богоматерь дали вам сердце такое же прекрасное, как ваше лицо». Лай собак раздавался совсем близко. Он слышал, как они заливались, взяв след. «Ваша красота не знает себе равных. Это дар Божий. Я думаю, что вы, госпожа Элайн, позорите этот дар своей гордостью, жестокостью, ненавистью. В конце концов, вы утратите ее и эта утрата будет вызвана воспоминанием о том, что вы обрекли на пытки человека, который никогда не причинял вам вреда, только за то, что он совершил то, чего не мог не совершить, полюбил даму, самую прекрасную, какая когда-либо жила на свете. А теперь трубите ваши рога и зовите его. «Руджеро! Рудольфо!» — вдруг сказала ясным голосом Элайн. «Отнесите его на склон, мимо которого мы только что проехали, и укройте ветками. И несите его так, чтобы его ноги не касались земли и не оставляли ни следов, ни запаха». Пьетро уставился на нее. Его темные глаза расширились от изумления. «Пошли!» — скомандовала она. — Торопитесь. Пьетро вдруг подумал, что все-таки есть Бог на небесах, чьи пути неисповедимы, чей суд непредсказуем и чья милость порой оказывается совершенно безграничной. Охотники подняли его на руки и понесли. Ждать ему пришлось недолго. Минут через 20, когда они убрали ветки и листья с его распростертого ничком тела, она стояла рядом, наблюдая. «Посади его сзади себя, Рудольфо», — приказала она. «Будет лучше, если мы доберемся до дома как можно скорее». С этими словами она поскакала, не дав ему сказать хоть слово благодарности. В Рока д'Аквилина времени оказалось больше. Пьетро стоял перед ней, остро ощущая неприглядность своего вида. Порванная и грязная одежда, двухмесячная борода. Помимо того, он вообще испытывал душевное смятение. «Я благодарю вас, милостивая госпожа», — сказал он. «Однако, отдавая должное вашему милосердию, я должен задать вам вопрос. Почему?» «Я несколько раз встречал вас, и вы никогда не соблаговолили обронить хоть одно вежливое слово, а теперь вы спасаете мне жизнь. Вы, не смущаясь, солгали Энсо, спрятали меня, привезли сюда. Я в смятении». Она посмотрела на него, и в глазах ее была тревога. «Я сказала бы вам, — произнесла она, — если бы сама знала. Назовите это порывом. Назовите безумием. Я отдала вас в руки Энцио, но я запомнила его жестокость и раскаялась в своем поступке. Я во многом раскаиваюсь, мессир Пьетро, в моей гордости, в моей собственной жестокости. Господь наказал меня на этой земле». Пьетро ждал продолжения. Ио была права. Я завидовала ее великой любви. Я не завидовала тому, что у нее есть вы, хотя вы, как она правильно сказала, прекрасны. Нет, я завидовала самой любви. Ибо я имела эту великую любовь, но потеряла ее из-за безрассудства моего мужа. Он был ранен на турнире. Рана зажила, но все вокруг нее гноится. Лекари говорят, что он не проживет и года. «Я очень сожалею», — пошептал Пьетро. «Я знаю. Я верю, что вы сожалеете. У вас достаточно воображения и сердечности, чтобы сочувствовать утратам других. Но хватит об этом. Пройдите в покое. Мой сенешал даст вам чистую одежду и коня, чтобы вы продолжили ваше путешествие. Но в ту ночь он не уехал. Не уехал потому, что Элайн Синискула попросила его задержаться. Она взяла его за руку и повела в комнату Рикардо. Ее муж спал, или он был без сознания. «Смотрите», — сказала Элайн. Пьетро глянул на единственного из графов Синискула, который отличался и красотой, и благородством. Сейчас он был похож на скелет, обтянутый желтой кожей. Глаза его провалились, губы запали и оскалились в жуткой улыбке. Пьетро задумался, как задумывались и многие до него, о неисповедимых путях Господа, провидения, судьбы, которые обрекают благородных и добрых людей на такие ужасные, непереносимые муки, позволяя грубым, жестоким, неправедным людям наслаждаться жизнью. И жившая в нем надежда, что его собственные беды могут, должны быть преодолены, дрогнули при виде этой изнуренной плоти, которая когда-то была живым человеком, мечтавшим, надеявшимся. Когда он обернулся к Элайн, то увидел, что она плачет. Он не мог утешить ее, потому что сам был безутешен. Он мог теперь лишь понять ее, разобраться, наконец, в темных побуждениях, заставлявших ее набрасываться на Ию, на него, на все проявления счастья, которые терзали ее по контрасту с обрушившимся на нее горем. Пьетро молча вознес молитву за душу Рикардо. Несмотря на всю свою усталость, Пьетро не мог уснуть в эту ночь. В полусне он услышал какой-то шум за дверью. Он встал, взял свой меч и открыл дверь. Элайн билась в руках какого-то мужчины. Пьетро не мог разглядеть ни его лица, ни ее. Было слишком темно. Он смог только различить напряженную борьбу двух тел и услышать затем, как Элайн взмолилась. «Отпусти меня! Отпусти меня! Отпусти! Он еще жив, и ты бесчестишь его таким образом!» «Но ведь ты любишь меня!» — рычал мужчина. «Меня!» а не этот гнилой труп. «Я в этом больше не уверена!» — выкрикнула Элайн. Пьетро в темноте схватил мужчину за плечо и оторвал его от Элайн. Он услышал, как тот вырвал меч из ножен. Тогда он сделал выпад, раздался звон меча о меч, посыпались искры, и его меч, лишь слегка отраженный мечом противника, достиг цели, и через мгновение Пьетро услышал, как упал на пол меч. Элайн вскрикнула, и больше не было слышно ни звука, кроме их дыхания. Мужчина повернулся и бросился бежать по коридору. Пьетро сделал было шаг вслед за ним, но она схватила его за руку и не пустила его. «Оставьте его!» — всхлипывала она. — Бога ради! Мессир Пьетро, пусть уходит! — Кто он? — спросил Пьетро. — Мой кузен, Андреа, — пробормотала она. — Хотя вас это не касается. Я боюсь, что вы убили его. — Нет, — отозвался Пьетро. — Там только царапина. Хотя я жалею, что было плохо видно, и я не смог ударить точнее. В темноте он почувствовал, как ее глаза уперлись в него. «При первых лучах рассвета вы покинете этот дом», — — сказала она ровным голосом. — Ваша лошадь будет готова. Вы уедете и никогда не вернетесь сюда. Пьетро смотрел на нее. Он не мог разглядеть ее лица. И он жалел, что не видит его. Может, ее лицо что-то сказало бы ему, помогло бы понять ее? — Хорошо, — сказал он. — Я уеду и не буду больше беспокоить госпожу нежелательным вмешательством. Когда утром он уезжал, она уже была на ногах и пожелала ему доброго пути. Но глаза ее ничего не выражали. И, проскакав галопом по подъемному мосту, он подумал, что никогда не узнает степень ее двуличия, степень ее предательства по отношению к Рикардо. Или... А ведь этим, в конечном счете, оборачивается всякое предательство. Степень ее предательства по отношению к самой себе. Больше всего удивляло Пьетро то, что его это задело. Он не знал, почему. Он любил Ио, потерял ее. Он должен ступить на полной опасности путь, чтобы вновь завоевать ее. Но когда он вспомнил о некрасивой сцене в темном коридоре, у него почему-то щемило сердце. Пройдет еще немало времени, пока Пьетро познает собственное сердце.